Я покидал кавалерийский корпус Белова с чувством, которое не испытывал еще ни на Западном, ни на Юго-Западном, ни здесь, на Южном фронте. Ни у пехотинцев, ни у танкистов, ни у летчиков. В спаянном крепком соединении Белова я, наконец, обрел то, что подспудно не хватало мне с самого начала войны. Ощутил уверенность. Есть у нас бойцы и командиры, которые совсем не страшатся врага. Есть полки и дивизии, которые на равных сражаются с неприятелем и способны бить его, повернуть ход событий в свою пользу. Жива наша российская сила, жива наша слава, и никакой враг перед нами не устоит, когда беремся за дело всерьез, со злостью, когда проявляют себя не болтливые выскочки, а настоящие боевые полководцы, настоящие воины. Глава 18. В Днепропетровске разыскал меня ПОВЧ, главнокомандующий юго-западным направлением Семен Михайлович Буденный. Сказал, что обо мне дважды с беспокойством спрашивал хозяин, а следом каждый раз звонил Лаврентий Павлович, расспрашивая, где Лукашов. Органы Берии явно не срабатывали там, где мотала меня фронтовая судьба. Естественно, Семену Михайловичу ни к чему были подобного рода заботы. Он сказал, что немедленно высылает за мной самолет. На автомашинах в Днепропетровске до аэродрома и затем в Полтаве до штаба юго-западного направления ехал гораздо дольше, нежели летел. Семен Михайлович еще в гражданскую привык устраиваться с комфортом. В лучших домах, с богатыми подвалами, с дородной купчихой или поповской дочкой. Теперь по возрасту и по маршальскому положению последние атрибуты были необязательны, зато некоторые другие требования возросли, вошли в привычку. Для своего штаба Буденный выбрал весьма благоустроенный дом отдыха в большом сосновом лесу на песках. Там даже воздух, настоянный на хвое, сам по себе был целебен. Тишина, аккуратные дорожки, красивые домики типа коттеджей, в которых разместились многочисленные сотрудники, от вольнонаемных до генералов. Я невольно подумал, сколько же лишних людей? А впрочем, это солидный резерв. Рано или поздно никто из военных товарищей не избежит отправки на передовую. Семен Михайлович занимал особнячок чуть повыше соседних и, в общем-то, ничем не выделявшийся. Снаружи, зато очень хорошо отделан был внутри. И мебель была редкостная, массивная, черного дерева. Забыл спросить, перевозили ее вслед за маршалом или каждый раз находили подобные на новом месте? Тогда еще можно было найти... Еще сохранились кое-где остатки былой российской роскоши. Буденный принял меня сразу и, как говорится, по-свойски без церемоний. Он отдыхал, был в форме, но без сапог, в теплых носках и шлепанцах. При такой обуви его широкие кавалерийские галифе казались еще шире, а сам он вроде бы ниже ростом. Попахивало жареным луком и чуть-чуть спиртным. Настроение у Семена Михайловича было неважное, минорное настроение, если такое определение применимо к нему, грубоватому, сильному, волевому, с пышными сидеющими усищами, на смуглом, с чеканными чертами лице. Сели на диван. Между ним и мной оказался баян, вероятно, Буденный играл до моего прихода. Во время разговора он машинально касался пальцами инструмента, поглаживал перламутр, но, спохватившись, отдергивал руку. Речь сразу пошла о том, что особенно занимало и его, и меня, о замыслах вражеского командования группы армий «Юг». Фашисты не то чтобы отказались от захвата Киева. Нет, Бои на дальних подступах к украинской столице продолжались. Но основные ударные силы, в том числе первая танковая группа, ушли далеко на юг, к Черному морю, к устью Днепра. Мотопехота и танки быстро распространялись в большой излучине этой реки вплоть до Кривого Рога, угрожая Никополю и Запорожью. Передовые отряды неприятеля уже форсировали в нескольких местах Днепр в его нижнем течении с явным намерением отрезать Крым. Что же это, в конце концов? Изменение стратегического плана? Я еще не расстался с предположением о том, что практичные немцы движутся туда, где встречают меньше сопротивления, где легче и быстрее можно добиться успеха. Но очень уж упорно, очень уж целенаправленно стремились фашисты захватить Южную Украину. Немец расчетливый, но по протаренной дорожке идет. Семен Михайлович тронул клавиши баяна, и тот отозвался коротким стенящим звуком. В 18-м году после Бреста немец этим путем прошел до самого Дона, до самого Харькова. Пограбил и нажился так, как нигде не наживался. Сказочно. Гнал к себе эшелоны с пшеницей, со скотом, с сахаром и салом. Сколько донецкого угля вывез, сколько металла. И теперь зарится. Несравнимо больше грабануть может. До осени, до распутицы, фашисты хотят захватить богатые области, согласился я. Хотят лишить нас хлебных ресурсов, подорвать металлургическую базу. А сами воспользуются при их бедности-то. Они каждую железку экономят, а тут только бери. Правильно, Семен Михайлович, германцы расчетливы и далеко смотрят. Главный поставщик нефти для них Румыния. Район Плоешти – основной источник естественного горючего. Без горючего вся техника встанет. А этот источник в пределах досягаемости нашей авиации от Одессы и с Крыма. Но если немцы дойдут до Азовского моря, захватят Крым, безопасность источников гарантирована. А фашисты начнут бомбить наши нефтепромыслы в Майкопе и Грозном, если, конечно, не намерены захватить их целыми, действующими. А дойдут немцы до Кавказа, тут Турция осмелеет, двинет на нас свои войска, не упустит возможности кусок отхватить. Значит, и бакинская нефть нами будет потеряна. Вот она стратегия, большая стратегия, невесело произнес Семен Михайлович. А Киев что же? Если немец на юге успехов добьется, Киев от него не уйдет, с тыла к нему подберутся. Давайте считать, что по этому вопросу у нас с вами единое мнение. Так и буду докладывать товарищу Сталину. Семен Михайлович остался доволен этим разговором, рассеявшим, вероятно, его колебания, подтвердившим предположение. Имея союзника в моем лице, ему легче было отстаивать свою точку зрения перед Генштабом и Ставкой. В столице еще не оценили угрозу на юге. Там еще господствовало представление о трех главных направлениях немецких ударов – на Москву, на Ленинград, на Киев. Да, фашисты, нападая на ту или другую страну, прежде всего стремились захватить столицу, поразить сердце. Да, германцы любят испытанные, проверенные методы и приемы. Но не до такой же степени, чтобы упустить явную выгоду. Мы уже убедились, насколько авантюристичен, непредсказуем Гитлер, почему же не допустить, что подобными качествами обладают и некоторые стремительно выросшие при нем полководцы. Буденный предложил пройти в столовую, закусить, чем Бог послал. Семен Михайлович всегда был хлебосольным хозяином, любившим закуски и блюда простые, но основательные. На этот раз стол украшали миски с солеными огурцами и грибочками, с капустой, с вареной курятиной, а также тарелки с салом и колбасой. Жаркое велено было подать через 30 минут. Естественно, после скитания по фронтовым дорогам, когда кормиться приходилось скудно от случая к случаю, я не мог не воздать должное предложенным яствам.